Добрый вечер. Меня зовут Валентин Чередников. И приветствую вас и присутствующих здесь непосредственно, и тех, кто смотрит нас онлайн-трансляции, на лекции, посвященной Эдгару Аллану По и его поэме в прозе «Эврика». Эдгар Аллан По – один из величайших не только американских, но и мировых писателей. Он известен, например, тем, что оформил классическую схему детектива. Ну, не он является родоначальником детективного жанра, как некоторые ему приписывают, но именно он ввел такой канон детективный, когда интеллектуал-дилетант раскрывает различные сложные преступления. Его спутником является рассказчик, недалекий полицейский также присутствует непременно. То есть то, что мы видим, например, впоследствии у Конан Дойля. Также эти детективные схемы развивал так или иначе Честертон и Агата Кристи и многие другие классики этого жанра. Кроме того, Эдгар По – один из создателей готической культуры. То есть он, разумеется, не был первым, кто писал готические сочинения. Здесь можно вспомнить «Рудольфские тайны» и Мэтьюрина с его романом «Мельмонский талец» и Гофмана, которые все работали до Эдгара Аллана По. Но Эдгар По создал именно ту атмосферу холодного ужаса, холодной готики, которая повлияла во многом и на субкультуры 20-го столетия. И на кинематограф того же Тима Бертона, и на музыкальные стили. Его влияние, безусловно, огромно. Между прочим, эта мертвенность, она улавливалась и такими читателями, как, например, Хемингуэй, который писал, что рассказы По безупречны, великолепно сделаны и мертвы. Кроме того, Эдгар По является одним из связующих звеньев между эстетикой романтизма классического, в основном находившегося под влиянием немцев, хотя сам Эдгар По не любил немецкую культуру, и символизма, а также декаданса. Именно благодаря По мы можем провести линию к Бодлеру, к Оскару Уайльду, к нашим представителям великим Серебряного века. Кроме того, Эдгар По является и одним из родоначальников психологической литературы, поскольку он открыл ввел в литературу то представление о человеке, которое связано с внутренним противоречием. Без противоречия является одним из ключевых образов, метафор, одной из ключевых метафор в психологических произведениях Эдгара По. И, несомненно, этот образ повлиял на Федора Михайловича Достоевского, который читал По во французском переводе, скорее всего, в переводе Бодлера. И некоторые мотивы По можно уловить и в «Преступлении и наказании», например. Итак, влияние По на культуру, на поэзию, на литературу, а также на музыку косвенно, на живопись, на все декадентское пространство, на все символистское пространство, на контркультурное пространство 20 века огромно. Однако сегодня мы поговорим о том, что оставалось долгое время, столетие, примерно незамеченным. А именно о научных прозрениях Эдгара По, которые как раз и отразились в его последнем финальном произведении «Большом Эврике», поэме в прозе. Написана «Эврика» была в 1848 году, за год до смерти поэта. Ей предшествовала лекция, которая была прочитана 3 февраля 1948 года в Нью-Йоркском библиотечном обществе, примерно в такое же время, в какое мы собрались сегодня, 19:30, по-моему, она начиналась. И была посвящена эта лекция происхождению Вселенной. Слушателей было немного. Эггарт поговорил примерно больше 2 часов, вдохновенно говорил, абсолютно поразив слушателей своей харизмой. Но в то же время мало кто понял, может быть, вообще никто не понял, что же имелось в виду. Спустя несколько недель в письмах Джорджу Эвелиту и Джорджу Исбеллу, его друзьям, Эдгар По разъясняет положение основные своего представления о космосе. В общем-то, это разъяснение можно считать таким предисловием к поэме в прозе Эврика. Ключевым тезисом Эврики является следующее положение. В начальном единстве первого существа заключена вторичная причина всего и всех с залогом их всеобщего и неизбежного уничтожения. Что мы видим здесь, в этом основном тезисе? Мы видим здесь, во-первых, генеалогию, потому что речь идет о едином. Во-вторых, мы видим здесь эсхатологию, потому что речь идет о неизбежном конце света. Именно диалектике единого и неизбежного финала, единого и того, что не должно быть, и посвящена эта поэма в прозе. Сам Эдгар По пишет, что она посвящена метафизической, физической, духовной вселенной. То есть, в общем-то, является всеохватным произведением. Это произведение невелико по размеру, но тем не менее, оно достаточно неоднородно, и его можно разбить на, условно говоря, 3 части. Первая часть сразу после введения представляет собой достаточно анархическое письмо из будущего. Письмо из 2848 года. То есть сама поэма написана в 1848 году. 2048 год указывает нам на 3-е тысячелетие, то есть 3-е царство. Мы помним, что огромное влияние на возрождение в свое время, да и на средневековые ереси, имело учение Иоахима де Флоры о 3 заветах. Первый завет – Ветхий, второй завет – это царство Сына, и 3-й завет – это будет царство Духа. Вот мне кажется, что Эдгар По, указывая в письме именно такую дату, имел в виду именно 3-е царство. 3-е царство Духа. Потому что духовному развитию Вселенной во многом посвящены страницы его поэмы в прозе. При этом следует оговориться, что Эдгар По претерпел достаточно интенсивную внутреннюю эволюцию. Если мы рассмотрим ранее его диалог философский, такой как «Месмерическое откровение», то там мы увидим Эдгара По как абсолютного материалиста. Что довольно, наверное, странно, поскольку мы привыкли связывать его с мистикой и спиритуализмом. Однако в «Месмерическом откровении», кроме увлеченности по гипнозам, мы обнаруживаем следующее, что существует 2 типа материи. Материя высшая и материя низшая. Материя высшая неорганизованная. Она не имеет никакого начала. И она находится за границей нашей смерти. Материя же низшая – это мир, который окружает нас. В том числе и органическая материя. То есть мы представляем с точки зрения Эдгара По собой нечто эволюционно находящиеся на подчиненной ступени. Кроме материи ничего не существует в рамках месмерического откровения. Вероятно, здесь сказалось противостояние по философии американского трансцендентализма, лидером которого был Эмерсон. Эдгар По находился в открытом конфликте с Эмерсоном, несмотря на то, что когда в Америку приезжал Диккенс, по выбору в качестве такого представления американской поэзии именно стихотворения Эмерсона. Но саму сосредоточенность американского трансцендентализма на мире духа и достаточно возможно с точки зрения по поспешному смешению различных восточных учений кантовского трансцендентализма и кантовской философии и каких-то интуитивных прозрений, в частности, созданных под влиянием Эммануэла Сведенборга, великого шведского духовица, Эдгар По противопоставил такой строгий материализм. Но материализм в то же время достаточно мистический, потому что все-таки мы видим здесь нечто по ту сторону нашего существования. Но по ту сторону нашего существования материальное. Это, кстати, близко вообще видению XIX века, поскольку те же спиритуалисты, там Крукс, тот же Уильям, который был, кроме того, что увлекался спиритизмом, еще и был замечательным физиком, они видели мир духовный и мир посмертный как тоже своего рода материю. Они называли ее эктоплазмой. Эдгар По, несомненно, был подвержен подобным мистическим, оккультным влиянием, но старался в то же время дистанцироваться от всесмешающего идеализма. Однако в Эврике мы видим нечто совершенно другое. Изначально нам дана частица. Точнее, она дана не нам, а она существует во Вселенной. Эта первая частица представляет собой абсолютную плотность. То есть то, что мы на современном научном языке могли бы назвать сингулярностью. Эта плотность под воздействием своего собственного валения, поскольку эта плотность представляет собой божество, вдруг из состояния правильного единства начинает расширяться. Расширяться в силу отталкивания, силы отталкивания. Эту силу отталкивания Эдгар По и считает духом. То есть, в общем-то, здесь мы находим предшествование теории Большого Взрыва, только основанное на таком монистическом мировосприятии, которое вдруг вырывается в абсолютный плюрализм. Плюрализм мира и миров вообще, которые только могут быть. Сила отталкивания действует сферически. То есть первоначальная частица расширяется сферами, и плотность ее ослабляется. Ослабляется до тех пор, пока на бесконечно протяженном пространстве не оказываются совершенно разрозненные, ничем между собой не связанные атомы. Между прочим, Эдгар По считал, что эфир, который тогда приписывали всему космическому пространству, существует только до каких-то пор. Вот он существует до тех пор, пока действует сила притяжения, сила отталкивания. В дальнейшем же эфир будет просто поглощен абсолютной плотностью, той самой плотностью, которая находится в самом начале Вселенной. То есть здесь мы опять видим предшествование опытам Майкельсона и Морли, которые доказали, что, в общем-то, во Вселенной эфира, того самого материального эфира, который считался необходимым условием, связующим материальным между всеми объектами космическими, на самом деле не существует. Далее вступает в силу гравитация. Эдгар По был внимательным читателем Ньютона. Правда, оптики Ньютона, но математических начал натуральной философии он не читал, но, тем не менее, принял основной закон ньютоновский, закон гравитации. Причем он считал, что сам Ньютон, поскольку был строгим ученым и только лишь математиком, не понимал самого значения Ньютона, силы тяготения. В то время как По видит смысл. У Эдгара По была в его критической части идея о том, что только лишь тот, кто соединяет математическое видение Вселенной и интуицию, может действительно охватить взглядом Вселенную, в то время как Ньютон обладал только лишь математическим видением. Сегодня мы, конечно, можем возразить, что Ньютон не был только лишь строгим ученым. Мы знаем, что остались тысячи страниц ньютоновских, посвященных проблемам алхимии, не говоря уже о толковании на апокалипсис святого Иоанна. То есть это был, в общем-то, достаточно мистически ориентированный человек. Но Эдгар По знал его только лишь как чистого ученого. И противопоставлял ему Лейбница. Ну, Лейбниц, он говорил, да, это человек, который соединял в себе математические и интуитивные прозрения. То же самое отношение к Лейбницу мы увидим и у Рене Генона, между прочим. Поскольку Генон, что для него с его стороны было своего рода комплиментом, считал Лейбница полупрофаном. Ну вот да, Эдгар По тоже считал Лейбница таким полупрофаном, который почти видел правду, почти видел истину, поскольку в его интеллекте совмещались эти полюса математики и интуиции. На сам интуитивизм повлиял Кеплер. А от Кеплера мы проводим линию и к Платону. Потому что мы помним, что Кеплер пришел к своему видению Вселенной через сопоставление, вкладывание одно в другую основных платоновских фигур. Куба, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра. Он, пять платоновских фигур, именно формировали тот самый мир, который с точки зрения Кеплера функционировал. И пришел-то Кеплер к этому именно интуитивным путем. Он сам писал, что похитил золотую тайну египтян. То есть это своего рода такой герметический интуитивизм был. Для Эдгара По Кеплер был несомненным авторитетом. О Платоне в «Эврике» мы находим лишь одно упоминание, что лучше гадать с Платоном, чем быть в чем-то убежденным вместе с Алкмеоном. Ну, в самой структуре «Эврики», мне кажется, несмотря на то, что не существует никаких подтверждений тому, что Эдгар По читал платоновского Парменида, основная схема парменидовская явлена достаточно четко. Причем этой парменидовской схемы он не мог знать даже от своих врагов, от американских трансценденталистов, которые, в общем-то, даже когда мы читаем запись знаменитой лекции Эмерсона о Платоне, мы там не находим, насколько я помню, диалектики единого и многого. А у Эдгара По она представлена с очевидностью. Мы видим первоначальную частицу, которая затем приумножается в мир, который существует. Сами атомы у Эдгара По. С одной стороны, его можно причислить к атомистам в духе Эпикура, например, или Лукреции. Ну, кстати, Лукреция его предшественник хотя бы потому, что являлся первым автором научной поэмы о природе вещей, который опирался на эпикурейские представления о космосе. Но, с другой стороны, Эдгар По все-таки в своем атомизме опирается на математику, на математические основания. Он сам пишет, что строит свое видение Вселенной на геометрическом основании. А на геометрическом-то основании как раз построена Вселенная Платона. Здесь есть некоторое противоречие между этой историко-философской линией и традиционализмом, некоторыми, по крайней мере, ответвлениями традиционализма, поскольку многие, разделяющие взгляды на сакральную традицию, видят причину упадка в эпохе Возрождения, в том, что появилась ценность личности, и в то же время в том, что мир начал объясняться математически. Однако именно Платон повлиял на математическое мировосприятие. Потому что до Платона, в средние века, действовали законы логики и риторики, то есть то, что привнес в философию Аристотель. А возрождение внимания к Платону привело к возрождению внимания к математике, к науке. Отсюда идеи о космосе Кеплера, отсюда идеи о космосе Тихо Браге и так далее. И Эдгар По в своих частицах именно приближается к платоновскому пониманию. Кстати, в самом начале «Эврики» он критикует пути познания истины. И первым объектом его критики оказывается именно Аристотель с его дедуктивным методом. Аристотель и вместе с ним также Евклид. Потому что с точки зрения Эдгара По, то, на чем базируется аристотелевское мировосприятие, просто не имеет отношения к реальности. Поскольку аксиом, согласно Эдгару По, существовать не может. В качестве одной из аксиом неверных изначально По приводит следующее. Ничто не может появиться из ничего. А согласно Эдгару По, как раз все появляется из ничего. Потому что единая, та самая первочастица божественная, она является настолько плотной, что представляется, настолько плотной, что даже убивается тот самый необходимый с точки зрения космологии XIX века эфир, что представляет собой абсолютное ничто. Причем не только то ничто, о котором мы знаем через там, Дионисия Ареопагита, это не просто ничто, о котором мы ничего не можем сказать. Эдгар По так или иначе о нем говорит, но это ничто материальное, оно вещественное ничто. И из него происходит все. Это опять-таки приводит нас к первой гипотезе Парменида платоновского, потому что там единое тоже настолько абсолютно, что является ничем. Именно отсюда апофатика. Поэтому мы не можем ничего толком о нем сказать. И любые наши определения будут неверны. Кстати, в выдающемся комментарии Дамаския на Парменида Платона комментарий на первую гипотезу отсутствует полностью. Это, по-моему, не только великолепный авангардистский жест, но и лучший комментарий, который только может быть на эту часть платоновского диалога. Кого Эдгар По также критикует в своей эпистемологической части Эврики, это представители эмпиризма. То есть Фрэнсис Бэкон и позитивисты, такие как Джон Стюарт Милль, утилитаристы Иеремия Бентам. То есть это те, кто опирается на какие-то факты. Ну, для Эдгара По он вообще достаточно скептически относился к самому понятию факта. Для него это было зашориванием и удалением в какие-то абсолютно подчиненные мелочи, подчиненные тому самому целому, которое его интересовало. Кроме того, в критике позитивизма мы находим то, что можно назвать своего рода ангелической логикой. Поскольку Эдгар По обращает внимание на следующее положение Милля. К примеру, мы не можем понять, что дерево, мы не можем признать, что дерево может быть в то же время и не деревом. То есть мы не можем считать, что А может быть и не А. То есть это такое абсолютное утверждение закона тождества. Однако впоследствии, уже в конце XIX века, наш русский логик Васильев создал свою так называемую воображаемую логику, которую он как раз на уже строго логическом материале утверждал, что А как раз и может быть не А. Но значение васильевской логики, оно примерно такое же, по крайней мере, по остроумию, как значение геометрии Лобачевского. Геометрии Лобачевского, который, в свою очередь, тоже отрицал аксиомы, как Эдгар По. По считает, что мы как раз можем вообразить себе и не только можем вообразить себя, а можем знать, что А может быть и не А, что дерево может быть и не деревом. И что это как раз и могут понимать ангелы. А аргументация Миля, что мы всего лишь не можем этого понять. Ну что значит мы не можем этого понять, это не значит, что этого не может быть. То, что мы что-то не можем своим разумом охватить, вовсе не значит, что этого не существует. Хотел бы остановиться на самом названии Эврики. Это значит в переводе, что «я открыл». Знаменитая фраза Архимеда. Само понятие открытия сложилось в истории западной науки достаточно поздно. Это был 1486 год, и введено было открытие в том самом понимании, в котором мы сейчас используем это слово, Фернаном де Ульма, португальцем. Впоследствии уже, когда Колумб открывал Америку, слово это было закреплено в обиходе. Но, тем не менее, до этого открытия не существовало, поскольку средние века и раннее Возрождение опирались на латынь. В латыни же никакого аналога открытию мы не находим. В Греции, в древней, да, существовало открытие, и даже существовала наука. Эвриматиография. Она занималась тем, что собирала, перечисляла, составляла своего рода каталог открытий великих греков. К примеру, Платону приписывалось то, что у мира есть творец. Считалось, что это именно открытие Платона. Уже в XVI веке Полидор Вергилий стал собирать открытия, которые относились к эпохе Возрождения и даже к средним векам, но тем не менее это было достаточно позднее явление. То есть Эдгар По все-таки наследует той традиции, которая укоренена не столько в Средневековье, не столько в аристотелизме, который он критикует, сколько в Греции, в платонической Греции. Итак, мы остановились с вами на том, в нашем разборе Вселенной, что она застыла в состоянии абсолютной разобщенности в силу духовного отталкивания, в силу вот того самого огромного взрыва, который произошел. Впоследствии, однако, вступает другая сила, сила тяготения. И сила тяготения вновь начинает собирать частицы. Вновь начинает собирать частицы, которые и формируют тот мир, в котором мы живем с вами. Они формируют предметы, они формируют планеты, они формируют звезды, они формируют живых существ. Это есть стремление к единому. Здесь мы снова обращаем внимание на платоническую схему. Проодос – проистекание. Проистекание из единого и эпистрофе – возвращение к единому. Вот именно возвращение к единому – это то, в чем мы с вами существуем. При этом По говорит, что душа и тело, то есть духовное и физическое, идут рука об руку. Что он имеет в виду? Скорее всего, он имеет в виду одновременность этого процесса. Как у платоников мы видим, что проистекание из единого и возвращение к единому, поскольку единое не может быть, в общем-то, разбито, оно является постоянным, мы живем в этом постоянном водопаде и поднятии духовных вод, то у Эдгара По также этот процесс одновременен. Именно это стремление к единому и ведет в итоге к окончанию времен. поскольку частицы все больше уплотняются, планеты все больше собираются, и в конце концов они будут собираться в те гигантские сферы, которые сомкнутся в одну, и она вновь схлопнется в единую первочастицу. Она вновь станет первосуществом, первобогом. Здесь есть своего рода парадокс. Поскольку с одной стороны мы видим одновременность этого процесса, а с другой стороны мы видим, что этот процесс имеет прошлое, настоящее и будущее. Будущее – это конец мира. Настоящее – это то, как мы существуем с вами. А прошлое – это то первосущество, которое с точки зрения По является утраченным родителем. То есть мы живем в мире, в котором мы являемся сиротами. Этот мир, как пишет По, мир, в котором любая радость сопряжена в то же время с пыткой и страданием, этот мир является сиротским миром, которого, в общем-то, не должно быть. Потому что единственное, что должно быть, это первоначальное единое, неразрывное целое. А то, в чем мы живем, это переход в неправильное, в абсолютно ложное состояние многого, которое требует вновь соединения. Диалектика, в общем-то, страшная. Не менее страшная, чем рассказы Эдгара По, а то и более страшная, потому что она имеет куда более непосредственное отношение к реальности, в которой мы живем. Научные прозрения Эдгара По повлияли по меньшей мере на на космологию 20 века. Может быть, и что-то остается до сих пор. Но, по крайней мере, мы видим следующее, что, во-первых, По предугадал пространственно-временной континуум, поскольку он говорил о том, что пространство и длительность представляют собой неразрывное целое. Во-вторых, мы видим гипотезу Большого Взрыва и расширяющуюся Вселенную. Есть, насколько мне известно, три сценария расширяющейся Вселенной. Их авторами были Гамов, Александр Фридеман, между прочим, читатель Эдгара По, очень любивший рассказы По, но неизвестно, читал ли он космогоническую поэму саму. Эти сценарии следующие, что Вселенная расширяется и вновь возвращается, что Вселенная расширяется, и ее расширение будет замедляться, и что Вселенная расширяется с ускорением. В поэме, в прозе Эдгара По мы видим первый вариант. Но, тем не менее, саму идею расширения Вселенной он предугадал едва ли не первым в мире. Кроме того, мы видим то, что Эдгар По... А вообще, куда эта Вселенная расширяется-то? Я так об этом говорю, а куда ее расширяться? Вот с точки зрения По, пространственная Вселенная представляет собой абсолютную бесконечность. И к ней применима знаменитая метафора Блеза Паскаля, что Вселенная является сферой, центр, который повсюду, а окружность нигде. Ну вот в прошлый раз, когда я читал лекцию на эту тему, Николай вспомнил, что эта метафора принадлежит Николаю Кузанскому. Однако Вселенная звезд, та самая Вселенная, в которой мы существуем, является чем-то совсем другим, чем Вселенная Паскаля. Вот та самая сфера бесконечная пространственная. Да, мы помним, что Генон говорил о том, что пространство и бесконечность смешивать не стоит. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о концепции Эдгара По. В свое время, это был 17 век, возник так называемый фотометрический парадокс, впоследствии названный парадоксом Ольберса по имени голландского ученого, который жил уже в XIX веке. Если представлять себе ньютоновскую Вселенную, в которой пространство бесконечно и заполнено звездами, то фон этой Вселенной с необходимостью должен быть не темным. Он должен представлять собой абсолютное сияние, поскольку звезды будут уходить все дальше и дальше в бесконечность и в конце концов сливаться в единый сияющий фон. Почему же мы видим небо темным? Знаменитый Гершель, современник По и такой же, между прочим, разносторонне одаренный человек, поскольку до 40 лет он занимался музыкой и был достаточно известным композитором и дирижером, а только впоследствии внес выдающийся вклад в астрономию, открыл в том числе Плутон. Так вот, он, будучи фундаментальным ученым, дал неверный ответ. Он считал, что причина того, что мы видим небо темным, является в том, что кроме того, что звезды скапливаются в единый фон скапливаются и туманности. И таким образом туманности как бы заслоняют этот свет. Ну, закономерный вопрос, а почему туманности заслоняют свет, а не вбирают его в себя? Эдгар По предложил гораздо более фундаментальный и в итоге, как оказалось, верный ответ на этот вопрос. Он является тем, кто решил фотометрический парадокс Ольберса, и это зафиксировано даже людьми, даже учеными, которые скептически относятся к возможности вклада поэта в фундаментальную науку. Тем не менее, это сейчас упоминается и в учебниках по астрономии. Эдгар По предположил, что Вселенное пространство бесконечно, а находящаяся в ней наша Вселенная звезд, причем мы не имеем в виду только галактику, а мы имеем в виду мультиверсум, она представляет собой нечто замкнутое, она конечна. Причем даже о форме галактики Эдгар По говорил достаточно, наверное, справедливо. Ведь в его время считалось, что мы живем в космическом масштабе в скоплении, напоминающем Y или нашу букву У. Эдгар По же предположил, что скорее мы живем в спиралевидной галактике. Но, тем не менее, на этом мы не будем останавливаться. А упомянем также то, что уже было названо мультиверсум. Это также гипотеза, уже относящаяся к 20 веку, и мы тоже находим ее у Эдгара По. Конечно, сама идея множества миров не нова, и не Эдгар По является ее родоначальником, поскольку множество миров мы находим и у Эпикура, и у Лукреция, его ученика, и у Джордана Бруно, и у Лейбница. Вспомним знаменитое «Мы живем в лучшем из возможных миров», что, кстати, по Эдгару По не очень похоже на правду. Но Эдгар По предположил именно строго астрономическое видение, не метафизическое, поскольку у Бруно, например, речь идет только лишь об обитаемых мирах, то есть он имел в виду, что мы живем не в единственном мире, где есть жизнь. Нет, с точки зрения Эдгара По, мы вообще живем не в единственной Вселенной и не по единственным возможным для Вселенных законам. Кроме того, мы даже живем не во власти единственно возможного Бога, потому что у каждой Вселенной, несмотря на то, что у них у всех есть исток в едином первоначале, в единой первочастице, тем не менее у каждой Вселенной есть свой собственный Бог, который устанавливает свои собственные непостижимые для нас законы. Это именно астрономическая вера. Да, она религиозная, но она в то же время астрономическая теория. Между прочим, у учителя, духовного наставника Эдгара По Кеплера, мы находим разграничение между математическими гипотезами и астрономическими. Вот с точки зрения математики, представление о космосе, которое мы находим у Ньютона, у самого Кеплера, у Тихо Браге, они абсолютно равноценны. В то время как с астрономической точки зрения, то есть с точки зрения, условно говоря, реальности, верна может быть только лишь одна из них. Эдгар По на период написания «Эврики» действительно был наиболее близок к тому пониманию Вселенной, которое мы обнаруживаем в космологии XX века. Между прочим, читателем «Эврики» был и Альберт Эйнштейн, которому порекомендовал эту книгу Артур Эддингтон. Эйнштейн читал книгу дважды, в отличие, кстати, от любителя Эдгара По Фридмана. Он первоначально сказал, что это оставил такой отзыв, что это выдающееся достижение абсолютно независимого гениального ума. Но впоследствии, когда он читал «Эврику», он все-таки склонялся к тому, что это плод творчества безумца. И тем не менее мы видим, что Эдгар По был гораздо ближе к космологии XX века, поскольку он не вел космологическую постоянную, в отличие от Эйнштейна, а он все-таки предположил, что наша Вселенная может быть конечной. Также мы находим довольно сложную диалектику, которую, кстати, я, может быть, не до конца еще понимаю, но тем не менее озвучу вам, и вы сделаете из нее свои собственные выводы. А именно то, что Бог, являясь первой частицей, транслирует вот этот весь наш мир из себя вследствие своего, условно говоря, большого взрыва. Но в то же время тот мир, который оказывается в итоге, вот мир, в котором мы живем, он сам является по себе частицей Бога. То есть мы видим своего рода диалектику, как зеркальность этих частиц. Одно вкладывается в другое, что вложено в это первое одно. Во многом это объясняет сложное отношение По к пантеизму, например, поскольку он считает, что природа и божество не могут представлять собой какое-то тождество. Ну, мы помним, вероятно, идею Спинозы, что Бог и есть природа. Нет. С точки зрения Эдгара По, между ними проложена какая-то рационально неосознаваемая граница. То есть действительно Бог присутствует во всем. И действительно все является частью Бога. Но это ни в коем случае не говорит о том, что Бог есть все, что существует в мире. Нет, Бог все-таки трансцендентен. Здесь мы можем вспомнить и о критике, которую в символизме креста ввел Рене Генон в отношении сферы Паскаля, уже нами упомянутой. Мы помним, что Вселенная – это сфера, центр которой повсюду, а окружность нигде. Генон говорил, что с точки зрения традиции, с точки зрения религии, это совершенно неверно. Потому что как раз-таки центр, божественная трансцендентность представляет собой то, что не может присутствовать в мире. Центр является тем, что не существует нигде. А все, что мы видим вокруг, окружность, оно вот то, что повсюду. Действительно, это удивительная проблематика. Даже как-то трудно после нее продолжать. У Эдгара По в «Эврике» мы находим, вот когда все это, весь мир начинает схлопываться снова в единое целое, то есть мы видим первый космологический сценарий. У него есть такое предсказание, предвидение, что когда наша реальность будет становиться все более и более огромной вследствие действия силы тяготения, которая является физической по своей природе, вследствие появления этих огромных планет, возникнет и совершенно иная раса людей. Здесь мы, кстати, можем... Причем Эдгар По отмечает, что это возникнет под влиянием какого-то нового Солнца. И здесь мы видим, что По можно рассматривать и как предшественника, например, идеи Гумилева или Чижевского о влиянии Солнца на жизнь на Земле, на влияние Солнца на, о влиянии Солнца на нашу с вами жизнь. И По предвидит какую-то особую расу. Вероятно, ключи к этому, к пониманию того, что же это будет за, что же это будут за существа, мы вновь находим в ранних диалогах поэта, таких как разговоры Эриса и Хермионы, или беседа Моноса и Уны. То есть там мы видим каких-то существ, которые и материальны, поскольку тогда еще для них материальности не существует, нематериального не существует, и в то же время они запредельны и находятся по ту сторону жизни. То есть они представляют собой своего рода жизнь в смерти. И они говорят как боги. Они видят мир как боги, но они не являются тем изначальным божеством, к которому все стремится. По написал в Эврике, чтобы Бог стал во всем, каждый должен сделаться Богом. Каждый делается Богом в силу того, в силу интенсивности своего возвращения к первоистоку, в силу устремленности к тому утраченному родителю, в силу преодоления своего сиротского существования в этом мире, в силу того, что этот мир все меньше и меньше оказывается неправильным. Что чем дальше от истока, тем все больше неверного. А чем ближе мы возвращаемся к тому, что было в начале, тем страдания, перемешанные с радостью, все больше и больше окрашиваются в цвет радости. Каждый делается Богом именно в той мере, в которой он стремится к единому. На этом я хотел бы завершить основную часть. Возможно, есть вопросы. Если у вас есть вопросы, то прозвучите, пожалуйста, их на микрофон. Спасибо большое. Спасибо вам. Есть вопросы с чатом. Чем является божество? Чем является божество с точки зрения По? Это некто, кто вносит изначальные законы, или божество творит на протяжении всего существования Вселенной? Благодарю за вопрос. Вообще, это... Оно само представляет собой закон, и чем больше оно утрачивает само себя, тем больше оно участвует в мире. То есть вот то самое божество, которое является единым первоистоком для Вселенной, оно... Хотя бы Эдгар По говорит в финале Эврики, что у этого есть Бога имя, что это Иегова. И вообще, кстати, у него было достаточно сложное отношение к церкви. Он был автором католического гимна, при том, что отношение было сложным. Но его представление о божестве скорее все-таки укладывается в рамки платонизма и платонического размышления о едином. То есть, да, с одной стороны, Бог – это и есть закон. Бог присутствует во всем, но он присутствует во всем ровно настолько, насколько он себя утрачивает. Кстати, я еще хотел бы добавить, что Эдгар По говорил о вещественном ничто, вещественном нигил. То есть Бог – абсолютная предельная густота и материальность, но материален он настолько, что утрачивается всякая связь. Это единство представляет собой предельный сгусток чего-то, что схлопывается до пустоты. Вот еще вопрос. Не находите ли, что имеются некоторые реминисценции с индуистской философией, дыханием брахмана, расширением мира и его обратным сворачиванием? И мог ли по позаимствовать эту интуицию из индуизма? Благодарю. Эдгар По был редактором нескольких журналов. Он, кстати, был первым профессиональным автором в Соединенных Штатах, первым человеком, который зарабатывал на жизнь исключительно сочинительством и редакторской деятельностью. И в его журналах печаталась, например, рецензия на Бхагавадгиту. Кроме того, Америка в то время была во многом поглощена идеями трансцендентализма, впитавшего в себя влияние и Бхагавадгиты, и Упанишад. Да, действительно, можно провести параллели, очевидные, например, с Чхандогья Упанишадами. Но никаких конкретных документальных свидетельств того, что По опирался на индуистские источники, нет. Кроме того, мы помним, что его неприязнь к трансцендентализму была настолько велика, что он отвергал там многое даже близкое самому себе. Вероятно, тоже относилось и к индуистской философии. Да, параллели действительно существуют, но документальных свидетельств о восточных влияниях нет. Можно вопрос? Конечно, Николай. Какое лично у вас отношение к проблематике движения к существу божественному? Первый вопрос. Считаете ли вы, что это нечто врожденное, сама эта способность, или это приобретаемое? И второй вопрос. На пути к единому, как мне кажется, наиярчайшее ощущение – это поэтическое состояние само по себе. Да, и некоторое такое состояние прозрения. Однако же оно может появляться у человека один раз в жизни, там, несколько раз в жизни, или, например, как у Плотина 4 раза в жизни его посещает и глубокое откровение. Как вы думаете, что является минимумом как раз продвижения к этому единому? Благодарю вас. Я, с вашего позволения, буду отвечать не о своем отношении, если возможно, а именно опираясь на рассматриваемую сегодня поэму в прозе. Для Эдгара По эта способность является даже не врожденной, а поскольку мы видим в финале поэмы в прозе идею о метампсихозе, о чем-то, что можно назвать на восточный манер реинкарнацией, мы видим, что это даже не врожденное, а что-то присущее до рождения. То есть это заложено в самой логике Вселенной. И то, что мы приобретаем эту способность или это стремление, оно уже заложено. Это своего рода предопределенность. Абсолютно во всем. То есть не только в существах, которые привносят свои собственные смыслы, как люди или животные, но даже в тех предметах, которые нас окружают. Этот стакан с водой стремится к единому, может быть, даже более интенсивно, чем я. Абсолютно вся Вселенная. Да, может быть, сознание, может быть, наличие души и способности мыслить, оно действительно может способствовать тому, что процесс этот оказывается более интенсивным. Причем я не говорю, что он ускоряется. Ускоряется он ровно настолько, насколько ускоряется все. Но он может быть более осмыслен. Он может стоять ближе к тому самому разуму, к которому мы стремимся. Да, в этом смысле, да. Мы можем быть ближе, не приближаясь. Мы можем быть ближе к чему-то, к чему стремятся все, но идем в ногу со всеми. Парадоксально, но так. А что может быть мерилом? Мерило приближения дает нам та самая вселенская математика, согласно которой все устроено, та самая вселенская геометрия, согласно которой все устроено. Сами мы вряд ли можем определить мерило. Хотя, знаете ли, все-таки, если говорить об Эдгаре По, и здесь будет ответ на ваш второй вопрос, сам он писал, что... Он здесь, при том, что был человеком достаточно ироничным и здраво и остро мыслящим, тем не менее он говорил, что он написал книгу истин. Вот некоторые интерпретаторы, даже замечательный такой исследователь Эдгара По, как Эльвира Филипповна Осипова, они считают, что поскольку в книге много анархического, вроде критики Аристотеля и Бэкона, то всю ее можно рассматривать как своего рода пародию. Такую пародию, например, на природу Эмерсона. Но сам По все-таки считал абсолютно, что он написал главное произведение своей жизни, в котором сказал абсолютную правду о том, как устроен мир. И кроме того, в письме Джорджу Эвелиту он употребляет в отношении себя такое слово, как «ватес». «Ватес» – это латинское слово, заимствованное у кельтов. И оно означает «пророк». Когда человек осознает, что он пророк, вероятно, это и есть ответ на ваш вопрос. Да, осознание, вот это, ну, то, что у буддистов называется сатори, да. Да, он, корни у него ирландские. Мои ассоциации, я извиняюсь, что все на русскую философию переношу. Просто вот эта, ну, сложность вот этой диалектики мне напомнила чуть Семена Франка. Было очень тяжело его как раз изучать за счет вот этого как-то диалектическая пара имманентного и трансцендентного. Да? Yeah. Вот вам не кажется, что какие-то интуиции, вот они схожи, даже, казалось бы, где Эдгар По, где русская философия, а вот эта вот схема как будто бы четче выстраивается, когда... встречаешь ее совершенно в разных каких-то интуициях. Совершенно верно. И действительно получается, что в русской философии очень много поэтического, потому что такие вещи, видимо, может объяснить только поэт, ну или поймать какую-то интуицию. Ну, это больше реплика, извините. Абсолютно с вами согласен. Даже можно вспомнить, что «Непостижимое Франко», оно изначально же было на немецком, и переводится в то же время как «Чудесное». И там огромная опора на Николая Кузанского, который сегодня упоминался нами в связи с бесконечным пространством. Да, конечно, это очень близко. Это философия, я бы так сказал, может быть, очень грубо, но это философия не для ума. Возможно, для какой-то интуиции, которая может к чему-то привести. При том, что мы видим, что результаты ее достаточно рациональны. Это... там, мультиверсум, большой взрыв, там, лоскутная вселенная. Все то, что мы находим в науке, в строгой науке. Но то, как это все интерпретируется, приводит нас, да, действительно, к непостижимому и чудесному. А разве нельзя разделить интуицию ума, например, интуицию сердца? Нет, без сомнения, они разъединены. Без сомнения. Есть интуиция, которая... ну, вообще, любое открытие, наверное, любая эврика, не только Эдгара По, она основана на том, что, да, у нас есть какой-то набор, то есть мы к чему-то должны быть готовы. У нас есть определенный набор знаний, навыков, стремлений к чему-то. И вдруг приходит озарение. Но если оно приходит на пустую почву, то и ни к чему это не приведет. Это просто будет пустая трата откровения. А если она приходит на благодатную, подготовленную почву, то да, это будет как раз интуиция ума. А что такое интуиция сердца? Нет, я даже имею в виду обычный ум ученого и обычный ум любого профессионала. Мне просто кажется, что интуиция ума – это как раз нечто, что возможно сослагаемо из каких-то вещей Кришны, то есть как раз, что копится, копится, вот она появляется. А интуиция сердца – это как раз что-то божественное. Ну да, кстати, процитирую По в качестве ответа. Божественное сердце, что оно? Оно же наше собственное.